Фэнзе нахмурила брови и сказала: «Как мне надоели такие имена! Все думают, что такое имя, как Юй, Яшма, приносит счастье. Куда ни сунешься, всюду наткнешься на Юй». Обратившись к Ливань, она продолжала: «Тебе ведь неизвестно, сестра, что я говорила ее матери. У жены Лайда дел всегда много, да она и не знает, кто какие должности во дворце занимает. Так что ты уж как-нибудь подыщи для меня пару девочек-служанок. Она пообещала мне, но так и не выполнила своего обещания. Мало того, она даже свою дочь постаралась устроить в другое место. Неужели она думает, что служанкам у меня плохо живется?» «Ты чересчур подозрительно», — усмехнулась Ливань. «Ведь девочку устроили в сад еще до того, как ты сказала ее матери, что тебе нужны служанки. Зачем же ты на нее сердишься? В таком случае придется завтра поговорить с Бао Юем, чтобы он отдал эту девочку мне, а я ему подыщу другую», — улыбаясь, заключила Фэнзе и спросила Сяо Хун: «Ты согласна перейти ко мне?» «Мое мнение не имеет никакого значения», — с улыбкой ответила Сяо Хун. «Но я сочту для себя счастьем прислуживать вам, так как смогу научиться, как себя вести, как обращаться со старшими и младшими, и приобрету опыт в хозяйственных делах». Едва она произнесла это, как на пороге появилась служанка госпожи Ван и сообщила Фэнзе, что ее зовут. Фэнзе попрощалась с Ливань и ушла, а Сяо Хун вернулась во двор наслаждения розами, но об этом речь пойдет дальше. Сейчас вернемся к Линь Дай Юй. Она почти всю ночь не смогла уснуть, и на следующий день встала поздно. Узнав, что сестры давно уже в саду провожают духа цветов, она поспешила, так как опасалась, что над ней будут смеяться, будто она слишком ленива и не смогла прийти вовремя. Дай Юй торопливо умылась, причесалась и вышла из дому. Но во дворе она столкнулась с Бао Юем, который входил в ворота. «Милая сестрица, ты вчера на меня пожаловалась?» — с улыбкой спросил ее Бао Юй. «Я всю ночь беспокоился». Ничего не отвечая, Дай Юй отвернулась, позвала Цзи Цзюань и приказала ей: «Убери комнату и подыми занавеску на окне, когда ласточка и прижмешь ее львом». Речь идет о плоском камне с изображением льва. Такими камнями прижимали занавески, чтобы их не задувало ветром. Кроме того, зажги благовоние в курильнице и прикрой ее колпаком. С этими словами она направилась прочь. Такое странное поведение Дай Юй навело Бао Юя на мысль, что сестра обиделась на него за то, что он ей сказал вчера в полдень. Ведь он не знал, что произошло накануне вечером. Он поклонился Дай Юй, но та, даже не удостоив его взглядом, отправилась искать сестер. Бао Юй расстроился и стал думать: «Судя по всему, она сердится на меня за что-то другое. Но за что? Ведь я вернулся вчера поздно вечером, и больше столкновений у нас не было». Наконец он не выдержал и бросился следом за девушкой. Но Дай Юй уже успела присоединиться к Тань Чунь и Бао Чай. Они о чем-то разговаривали и любовались журавлями. Бао Юй подошел к девушкам. «Как ты себя чувствуешь, братец Бао Юй?» — с улыбкой спросила его Тань Чунь. «Я тебя целых 3 дня не видела». «А как чувствуешь себя ты, сестрица?» — в свою очередь осведомился Бао Юй. «Третьего дня я справлялся о твоем здоровье у старшей тетушки. Иди сюда, мне надо с тобой поговорить», — позвала его Тань Чунь. Бао Юй покинул Бао Чай и Дай Юй и последовал за Тань Чунь. Они отошли в тень гранатового дерева. «Отец не вызывал тебя к себе?» — спросила Тань Чунь. «Нет», — ответил Бао Юй. «А я вчера мельком слышала, будто он тебя звал», — сказала Тань Чунь. «Это тебе неправильно передали», — засмеялся Бао Юй. «Он меня не звал». За последние месяцы я скопила почти 10 связок монет.